Глава 14. «Вот, я все узнал». Борис притащил большую стопку книг и взгромоздил на стол, за которым я сидел и мирно попивал чай. Он до сих пор не отошел после утреннего разговора. Новость о том, что родственники живы, так его впечатлила, что он отправился в библиотеку Ордена собирать всю информацию об Лифионе. Не мог же я остановить его, сказав, что знаю больше. В моей голове сидит «Легион». «Ты шел узнавать, как магию восстановить», — сказал я, отодвигая книги, за которыми брата не было видно. «Тут возникла проблема, точнее, две проблемы», — нерешительно ответил Борис. «Ну?» — поторопил его я. «Первое. Мне провели диагностику и сказали, что мои каналы напрочь сожжены. Придется заново проводить их по всему организму. Короче, это займет не один год», — печально вздохнул брат. «Но мне дали методику, и я планирую начать уже сегодня». Плакали мои надежды о том, что братец поможет с вызволением родственников. Хотя они и до этого были минимальны, ведь обычные люди в мирах демонов не выживают. «Не понимаю, нафига ты вообще на него надеялся, если у тебя есть я?» — хмыкнул Легион. Этому демону не нравилось, что я рассказал о своей силе и живых родственниках брату, а я считал, что лучше так, нежели он будет дальше считать меня странным. «Тебя забыл спросить». Мысленно ответил я, пока Борис открывал толстую книгу в поисках этой самой методики. «Сам посуди, если слабак сунется в мир демонов, ему не выжить!» «А кто сказал, что я его собрался брать с собой?» «Ты же!» «Нет, смотри, как изменилось поведение брата. Он сразу стал заинтересованным, узнал, как силу восстановить, улыбаться начал. Понимаешь, моя первая тактика держать его в неведении оказалась провальной». «Хм, а ведь и не поспоришь!» «Борь, а какая вторая проблема?» — отвлек я брата от чтения, пока он не забыл сообщить мне важную новость. «Да там сущие мелочи». Борис даже не поднял головы от книги. «Какие?» «В Ордене объявили проверку рангов всех его членов, но я быстренько подтвердил, что мой источник поврежден, и меня отпустили с кипы книг. Сопровождали таким жалостливым видом, что мне хотелось им врезать». «А чего не врезал?» — усмехнулся я. «Я же не идиот. Не хватало мне проблем с Орденом. Они вовсе могут меня членства лишить. Лучше пусть жалеют», — отмахнулся брат и вернулся к чтению. И он был прав. Членство в Ордене давало много плюшек для экзорцистов, которыми я сейчас был обделен. Мне бы в идеале университет закончить и тоже в Орден вступить. Да не все так просто, как хотелось бы. Для этого нужно ехать в Москву, договариваться с ректором университета о повторном прохождении обучения на последнем курсе, а иначе он меня до выпускных экзаменов не допустит. Или должно случиться какое-то чудо. А у меня нет лишнего года жизни, чтобы тратить его на уничтожение низших демонов на практиках и сидение за парты, когда каждый такой день может стоить жизни моим родным. Лучше я рискну нарушить законы Российской империи, но буду изгонять и уничтожать демонов без лицензии Ордена. У каждой ветви магии были свои ограничения. Тяжелее всего приходилось некромантам. Там без разрешения родственников ни один труп не воскресить, поэтому ни о каких армиях мертвецов, о которых я читал в фэнтези-книжках, и речи быть не может. Да если некромант троих без разрешения воскресит, его тут же повяжут, и в тюрьме для магов до выяснения причин запрут. И если все окажется плохо, то ему прямая дорога на магический костер. «А почему вдруг Орден решил проверку рангов устроить?» — поинтересовался я. Брат ходил в Орден один. У меня не было желания возвращаться в это место, в котором из-за подселенца я чувствовал себя не в своей тарелке. Как мне сказали, участились случаи того, что маги попросту не подтверждают свои возросшие навыки. Но, как по мне, это полный бред. Брат осекся и посмотрел на меня. «А знаешь, хорошо, что ты не в Ордене». «Тут я с тобой абсолютно согласен», — усмехнулся я. «Поднятие силы на несколько рангов сразу я бы внятно объяснить не смог, пока что, и не горю желанием тратить время на их опыты». Борис кивнул. Он понимал, что сейчас у нас есть задачи поважнее, чем утвердиться в Ордене, хотя в будущем это тоже было бы неплохо. Все экзорцисты, прошедшие должное обучение, состоят там, и по факту без членства в Ордене к работе с демонами никто не допустит. «Тебе тоже это кажется странным?» — спросил Легион. «Да, проверку организовали сразу после того, как мы побывали в Москве, но это как-то слишком быстро». «Ты не мог не оставить следов, и если в вашем Ордене не идиоты, то они поймут, что ориентировался ты вполне сносно, а не как зомби». Демон простонал, точно мертвец. «Твоя походка отличалась от тех, кто ничего не видел, но тогда нам было не до того, чтобы маскировать следы». Ты просто об этом не подумал». «Подумал, как и ты, когда уже вышел из выброса, и поздно было что-то исправлять». «В таком случае, правда, хорошо, что у нас нет лицензии. Орден рассудил, что подобных слабаков и проверять не стоит». «И даже факт наличия следов мы в дальнейшем сможем использовать в свою пользу. Я уже примерно придумал как, и это будет очень весомый аргумент». «Пока что, но рано или поздно нас заметят, уж слишком яркая я личность», — хохотнул Легион. «Ага, с явно завышенным ЧСВ». «Ой, не надо тут! Между прочим, мои ребятки кое-что интересное нарыли». «Ну-ка». После того случая, как я понял, у Легиона еще остались служащие ему последователи среди низших демонов. Среди тех, что беспрекословно выполняют его команды, я сразу нашел этому применение. Конечно, было бы опасно выпускать подобных тварей в мир людей. Если бы владыка заведомо не запретил им приближаться к людям, они могли лишь наблюдать на расстоянии и ждать дальнейших указаний. «Короче, твой Добрынин сегодня на охоту собирается. С ночевкой. По моим сведениям, он дня три в лесу пробудет». «Отлично», — мысленно ответил я и улыбнулся. «Борь, мне до завтра отъехать надо», — предупредил я брата. «Добрынина хочешь убить? Если так, то я с тобой не поеду», — шутливо сказал он, не отрывая взгляда от книги. «Я еще не следил с катушек», — ответил я и поднялся. «Съезжу к Карасевым и попытаю удачу». «Удачи тебе точно потребуется», — скривился брат. Я вышел из номера, вызвал такси и снова направился в сторону вокзала. Земли Карасевых располагались сразу за баронством Голубева, но туда я ехать не собирался. С этим родом у нас всегда были натянутые отношения. Тут и демону понятно, что не выйдет договориться, особенно после трагедии, когда влияние отца полностью утрачено. Так уж устроены люди. Мы всегда ищем выгоду для самих себя. Конечно, среди этого правила бывают исключения, но крайне редко. И еще реже в среде аристократов, которые по большей части думают о своем благополучии и величии рода. Да других дел им нет, и мой отец этого не понимал. Наша семья была на грани бедности по меркам дворян не потому, что отец не умел вести дела. Нет, он честный человек и не терял веры в людей, которые неоднократно его предавали, из-за чего он нес немалые убытки. Любой другой на его месте бы очерствел, но нет. Часть своей прибыли отец всегда давал на благо общественности, в больницы и приюты, за что его в нашем баронстве очень любили. Он всегда поворачивался к людям лицом, выслушивал, шел навстречу везде, где это было возможно, и никогда не забывал, каково это — быть человеком. «А ты скоро забудешь?» — раздалось в голове. «И не надейся», — мысленно ответил я и выбрался из машины. Через несколько часов вышел на вокзале соседнего большого баронства и снова сел в такси. «Вы уверены, что адрес указан верно?» — удивился водитель, когда увидел конечную точку в приложении. «Да, поезжайте». «Ох, Санек, во имя тьмы план рисковый», — причитал демон. «Знаю, но формально я не нарушу ни один из своих принципов, и это стоит благополучия моей семьи». Роман Львович Добрынин нажал на спусковой крючок, и по лесу разлетелся громкий звук выстрела из охотничьего ружья. «Точно в цель!» — радостно выкрикнул барон, смотря на упавшую тушу лося. «Не зря мы его весь день выслеживали, Семен Давидович!» Пуля попала в голову, и животное быстро умерло. «Тушку бы разделать, ваше благородие!» — кивнул один из помощников барона. «Мои люди свое дело знают, все сделают качественно!» «Добро!» — ответил барон и достал из кармана флягу с дорогим коньяком. Он сделал глоток, а затем проверил сообщение на телефоне. «Пусто. Человек, которого Добрынин отправил устранять Демьянова, уже два дня не выходил на связь, и это не на шутку нервировало барона. И только убитая дичь слегка приподняла настроение». Семен Давидович был учредителем охотничьего клуба, и когда барон желал выбраться на охоту, а такое случалось раз в полгода, не чаще, он всегда звал в поддержку двух опытных охотников, не только для компании, но и для помощи в выслеживании зверя. Также в охоте принимали участие четверо охранников из службы безопасности Романа Львовича, и сейчас они помогали охотникам разбивать лагерь. «Удачная охота, ваше благородие. Так быстро выследить лося — большая удача», — улыбнулся Семен Давидович, когда Добрынин рассматривал огромные рога столь редкого для этих мест животного. «Удача — не то слово!» Улыбка исчезла с лица барона, когда он заметил на ту же зверя странные отметины. «Посмотрите сюда!» «Не похоже на следы волков или медведя?» «От них разит магией», — Выпрямился Роман Львович и осмотрелся, но не увидел вокруг ничего, кроме золотистых крон деревьев и разбросанной повсюду опавшей листвы. «Магией?» «Да, нехорошей магией». У Добрыниных был довольно слабый родовой дар. Не всегда ради благосостояния рода они могли следить за чистотой крови. Очень часто приходилось делать выбор в пользу денег. Роман Львович был слабым пиромантом, но азы магического искусства хорошо знал. Мог улавливать разлитую вокруг энергию и отличать ее по запаху. А что еще оставалось тому, кто не может победить сильного мага? Узнать о его приближении заранее. Эту способность в себе барон и развивал долгие годы. Это была та грань таланта, которая поддавалась развитию. «Уходим!» — прокричал барон, но не смог сдвинуться с места. Нечто невидимое не пустило его дальше, как и его помощника. «Что за...» — Роман Львович пошаркал ногой по листве и увидел начертанный на земле символ. Это была часть круга, вокруг которой извивалось множество незнакомых узоров. «Мы в ловушке!» — озвучил очевидный Семен Давидович и прокричал охране с охотниками. «На помощь!» Но никто не отозвался. «Фигня какая-то!» — не выдержал барон. Его сердце начало биться с бешеной скоростью, грозясь вот-вот вырваться из груди. Роман Львович хорошо знал систему магии своего мира. Он был отличником в университете, и начертанные вокруг него символы не встречались ни в одном профиле. Больше всего они походили на те, что используют экзорцисты, но это было не то. От злости барон пнул тушу лося. «Чертова приманка!» Именно с помощью этой дичи барона и загнали в ловушку. «Кто мог это сделать?» — вспылил он, обращаясь к своему помощнику. «Не знаю, ваше...» «Узнай! Надо выбраться отсюда!» Барон и помощник пытались ногами дотянуться до линии печати, но ничего не выходило. Перед ними была непроходимая стена. «Телефон! Доставай!» — осенило барон, и он достал устройство из кармана. Но связи не было. «Нет сети!» — подтвердил помощник. Роман Львович уже не слышал. Вдали на фоне закатного солнца показались странные силуэты. Впереди шел высокий парень, чье лицо было прикрыто капюшоном, а позади него разные уродливые фигуры. «Демоны!» — раскрыл рот Семен Дмитриевич. Роман Львович взял ружье на изготовку. Его магия была против демонов куда бесполезнее, чем огнестрел. С ним был хоть малейший шанс. Хотя бы ранить тварь, и пока она будет восстанавливаться, можно удрать. В прицеле показалось лицо парня. «Не может быть!» — прошептал Добрынин, не веря своим глазам. «Что такое?» — спросил помощник, целясь в одну из тварей из стабельного пистолета. «Демьянов!» Демоны Легиона сработали четко, и пока мы были в пути, они подготовили и приманку, и ловушку, и чтобы не привлекать к себе подозрений, пришлось выйти на остановке в 2 километрах отсюда, а дальше топать пешком. И вот я подошел к одному из своих врагов. «Не ожидал меня увидеть?» — спросил я, вскинув бровь. «Нет», — сглотнул барон и начал озираться по сторонам. Сам не ожидал, что воспользуюсь помощью демонов, но иного выбора не было, если я хотел разобраться с Добрыниным до пятницы. «Охрану ищешь? Они устали и решили отдохнуть», — пояснил я. Добрынин застывает и в шоке смотрит на меня. «Стреляй!» — бросает он своему человеку. Тот выстреливает из пистолета, но пуля взрывается о барьер, созданный печатью демонов. Да, мне пришлось поэксплуатировать их навыки. Низшие демоны довольно глупы по своей природе, но крайне старательны, поэтому нужная печать у них все же получилась, правда, раза с третьего. Это была их магия, которую диктовал им легион, а не та, которую привыкли видеть в нашем мире. «Упс», — пожал я плечами и обратился к помощнику Добрынина. «У тебя есть единственный способ выбраться отсюда». «Пристрелить его?» — кивнул я на барона. «Что? Нет!» Добрынин не дал своему человеку ответить. Им руководил животный страх, взявший под контроль разум, и сейчас Добрынин хотел лишь одного — жить. Роман Львович поднял ружье и выстрелил, но снова попал в барьер. Помощника в ловушке уже не оказалось. Один из низших успел схватить мужчину за руку и выволок из печати. Ее магия была настроена на человеческую кровь, и подобным образом демоны строили клетки для своих пленных рабов. Но если демон хочет выпустить раба, достаточно взять его за руку, и печать уже не определит человека. Мужчина упал предо мной и тяжело дышал от страха. «Пистолет!» — я протянул руку, и он без раздумий вложил в нее оружие. «Ты забудешь все, что здесь происходило. Ты очень устал. — сказал я, и один из низших полностью белый демон, который встанет рядом с сугробом и его от кучки снега будет не отличить, положил лапу на голову мужчины. Тот вздрогнул. «Спи!» — протянул демон с полметра роста на своем языке, и до меня донеслись магические вибрации. Мужчина закатил глаза и отключился. Даже некоторые ниши обладали слабенькими дарами, начиная уровня с 10-го, и при желании их можно было использовать и развивать. А уж на что способны высшие демоны? Легион много рассказывал, и я до сих пор в шоке от некоторых историй об их силах. Не те, которых я убивал в прорывах, они попросту не ожидали ничего подобного от человека, а те, что обитают в демонических мирах и могут дать настоящий отпор. «Тебе лучше не знать подробностей», — прокомментировал Легион. «Сам же все расскажешь, как скучно станет», — мысленно усмехнулся я. Я приблизился к барьеру, из-за которого на меня смотрели наполненные ужасом глаза барона Добрынина. «Все мои просьбы о встрече вы проигнорировали, барон», — холодно сказал я. «Да зачем мне с тобой встречаться?» — Роман Львович пытался отвечать уверенно, но выходило откровенно плохо. «Думаю, как минимум вам интересно узнать, куда делся человек, которого вы отправили убить меня». Снова он застыл, точно статуя, начал понимать, в какое дерьмо вляпался, только вот подосланный убийца — это цветочки из всего говна, что он натворил. «Что? Что с ним?» «Пока ехал ко мне, сбил неведомого зверя, и машина случайно упала в канаву», — пожал я плечами. «Но врачи говорят, выкарабкается, а потом отправится в тюрьму за незаконное ношение смертельных артефактов. Иронично, вы ведь их для меня приготовили», — улыбнулся я. «Чего тебе надо, Демьянов? Денег? Хватит ходить вокруг да около!» Отчаяние переросло в гнев. Барон всеми силами искал, как выбраться. Он пока не понимал, в какую задницу сам себя загнал. «Сдались мне твои деньги. Лучше скажи, нахрена ты моего брата полгода в психушке держал, а деду недееспособность сделал? Тоже ради денег?» «Все в этом мире делается ради денег», — ответил он таким тоном, словно открывал мне великую тайну. Тут я уже не выдержал и повысил голос. «И приманку на высшего демона к нам домой ты тоже ради бабок подложил?» «Как ты узнал?» «Я знаю все, а теперь ты скажи, сколько стоила жизнь всей моей семьи?»